С Валентиной она никогда не говорила о себе. Мне кажется, Мура вообще в то время не любила женщин и не доверяла им. Удивительна была внутренняя схожесть в те годы между Максимом и его женой. Они в некоторых отношениях были тогда близнецами. Оба и не взрослые, и не молодые, а ребячливые, занятые сначала раскрашиванием картинок в книгах, потом самостоятельной работой. Он рисовал уличные сценки на большом картоне, где человек 40 маленьких уродов жили своей мирной городской жизнью. Угол площади. Посреди нее верхом на верблюде всадник в короне. Парикмахер в открытом окне отчаянно вместе с бородой срезал клиенту голову. Справа идет толпа с флагами и оркестром, состоящим из 10 барабанщиков. Вдали строят виселицу. На первом плане 3 нарядные дамы ведут на цепочках 8 собачек. Собачки весело переговариваются между собой. У лошади извозчика только что родился жеребенок. Священник с причтом спешит крестить его. Мама-лошадь смущена. Она, поясняет Максим, не совсем уверена, кто папа. Нищий держит в руках свою отрубленную ногу. Преобладают синие и красные цвета. Тимоша рисует тоже бабочек и цветы в вазе. Соловей устраивает ей натюрморт. Утром приносит из кухни морковь и редиску. Не спеша, всегда не спеша, раскладывает их на столе. Он сам живет странной жизнью. В нем чувствуется ум, образование и даже талант. Но он никогда ничего не делает. Лежит на боку, подперев голову рукой, или у себя на кровати, или на диване, а иногда даже на 3 составленных стульях. Большой и сильный мужчина, всегда чем-то больной, но по всему видно, ему хорошо и сладко живется на свете. Он умеет рассказывать истории, говорит на 5 языках, приятно поет украинские и еврейские песни, а иногда читает что-нибудь, книги, которые никому в голову не придет читать. О встрече Стэнли и Ливингстона, о Наполеоне на острове Святой Елены, о нравах обезьян в районе реки Амазонки. Он очень много спит. Ему покупают костюм, его водят к зубному врачу. Вдвоем с Максимом они, по выражению Тимоши, устраивают балаган, ведут диалоги. «Максим, как ты думаешь, Соловей, Кондор комод поднять может?» «Соловей, конечно, может». «Максим, а Кондор 2 комода поднять может?» Они сочиняют двустишие и шарады. Двустишие приводят Горького в ужас. Он краснеет до корней волос, и видно, что ему хочется провалиться сквозь землю от присутствия при этом Тимоши и меня. Сейчас я подойду к окну и вниз на публику к окну. Шарады составляются по принципу: чем непонятнее, тем лучше. Я иногда им помогаю. Мое первое — сладкий напиток, сироп. Мое второе — животное, лань. Мое целое — способ передвижения, аэроплан. Кроме этих забав, у Соловья имеется настоящий талант. Он по почерку человека говорит о его характере, внешности, о прошлом его и будущем. Помню 2 вечера в Саарове. Вчетвером Андрей Белый, Ходосевич, Соловей и я сидели в пустом кафе. Ходосевич дал ему письмо Гершинзона. Подпись была заклеена. Соловей не мог говорить, если знал, кто письмо писал. После получаса его точнейшего рассказа о Гершинзоне и какая будет его судьба, Соловей так устал, что пот лился градом с его лба и носа. В другой раз, там же, Ходосевич принес ему страницу, написанную мной. Он говорил долго и подробно, и мы все 3 молча слушали. После этого он был вынужден немедленно лечь, и тут же в кафе он растянулся на стульях и приходил в себя 10 минут. Считалось, что Соловей уже много лет влюблен в Валентину Ходосевич. Это началось еще в Мюнхене. И она тогда, кажется, ответила ему, но потом раздумала и вышла за Андрея Романовича Дидрихса из известной семьи фабрикантов роялей. «Потому что у него были рояли, а у Ракитского не было ничего», — комментирует Ходосевич. «Андрей Романович, или Диди, тоже иногда гостит здесь. Он служит в торгпредстве у Марии Федоровны, но хочет перевестись в лондонский Аркос, к Римеру. В скором времени он попадает туда, но в конце концов уезжает обратно в Россию. Все эти люди отлично относятся друг к другу. Валентина к Тимоше, Диди и Максим к Муре. и все вместе к нам с Ходосевичем.